На ум приходит потешная реклама, где защитным покрытием обработали только одну часть изделия, а вторую оставили как есть, и через пару недель на нее было жалко смотреть. Джуд сковыривает пальцами несколько чешуек от слоившейся краски у самой границы между старым и новым. Значит, это все-таки кортеж бичующих дьявола, угодивший в очаг темпоральных колебаний. Даже время мутирует здесь. Что, если кого-то из костигантов располовинило так же, как и этот автобус? Джуд замечает под ногой что-то светлое, голубое, нет, белое, обгоревший лист бумаги, утопленный в траве. Подобрав остаток страницы, он стряхивает с него влажный лесной сор и заносит свободную руку так, чтобы свет рун коснулся машинописных строк. Рассмотрев героические деяния, совершенные упомянутым рыцарем во славу Христову, члены совета признали целесообразным и желательным перенесение личных качеств ДЖ, Леннокса на постчеловеческий психический конструкт путем трансмутации. Сразу несколько знаков на запястье одновременно перегорают, и тонкие дорожки шрифта сливаются в неразличимое синее месиво. Впрочем, Джуд уже знаком с этим документом. В общих чертах. Зато где-то рядом прорезывается трансцендентное радио Камелота. Может, ветер изменил направление. А может, рыцарь подобрался к нужной волне. Увы, коллега, мы именно преуспели, объявляет знакомый голос. Великое делание костигантов остается в силе. Мы ведь мечтали о новом золотом веке. Так вот, Pestilence Finalis, это и есть пролог нашего триумфа. Начало окончательной победы над дьяволом. Кажется, я потерял нить ваших рассуждений, доктор, сухо отзывается другой голос, еще более знакомый, пронзительно знакомый. Такой голос, что слышишь его всей кожей, кожа становится мембраной, и по ней расходится зыбь тревожных мурашек. Нить совершенно прямая, продолжает Цилос. Мы сейчас находимся в конце, а нить протянута к самому началу. Когда был сотворен человек? Когда он был по-настоящему сотворен? Я так понимаю, отвечает Лурия, что шестой день – это неправильный ответ. Человек был по-настоящему сотворен лишь тогда, когда Евины безупречные зубки впились в хрустящий бок известного плода. И коль скоро Создатель нам Небесный Отец, то дьявола можно считать нашим крестным. Это он принимал роды человечества, а потом подсадил людей на прекрасные и губительные страсти. Так вот его конец будет и нашим, потому что на каждую божью искру в нас приходится две трети адского огня. А значит, золотой век истинно грядет, без страстей, без войн, без зубной боли, без чего бы то ни было дурного, без людей. Сейчас Ванерленга занимается рассвет новой эпохи, неузнанный, в клуб хатрупных испарений, Костигами с Сейтаном. Костигами с Сейтаном. Джуд слышит, как соударяются стекольные грани и тихо всплескивает в бутылках жидкость. Он выходит из своего укрытия, все еще не веря, что эти двое предаются уютной философской пирушке посреди гаснущего мира. Его не замечают. Ален Лурия сидит на нижней ступеньке автобуса, а доктор Цилос, напротив него, верхом на поваленном бревне. Кажется, что они даже не видят друг друга. Взгляды обоих уставлены в трепетный костерок, в который они то и дело подкладывают пачки документов из наваленных рядом коробок. Трава вокруг усеяна бумажными лоскутами, выпорхнувшими из огня и дотлевающими в сторонке. Отдельно от коробок стоит деревянный ящик на 6 бутылок, но две ячейки уже пустуют. Джуд подходит ближе к огню. Ворохи страниц желтеют, чернеют, выгибаются и ерошатся, исходя дымом, словно крылья мифической птицы, восстающей из пепла. Костиганты не видят его, хотя рыжие блики превратили Эвелин в пламенеющее зеркало. Ален поправляет носком ботинка выпроставшиеся из огня листы. Проворачивает в ладонях бутылку, глядя на костер через зелень стекла. Как вы думаете, доктор? Последний ингредиент был ошибкой. Профессор делает неопределенное движение головой, и линзы его очков поочередно вспыхивают оранжевым. Не казнитесь, Ален. Вероятно, без рыцарских талантов господина Леннокса существо, которое мы создали, не стало бы столь эффективным убийцей. Но не это сделало его чудовищем. А вот это, профессор вынимает из коробки очередную пачку бумаг и медленно скармливает ее огню, наша одержимость идеалом. Должен сознаться, доктор, что никогда особо не верил в духовное преображение человека. В это ваше царство кротости. Я надеялся, что машина Теркантура не изменит нас, а возвысит. Когда я был маленький, у нас дома была огромная библиотека. Родители как-то собрали все 25 томов серии «Шедевры современной фантастики». Помните? Такие, в тканевых переплетах. Я перечитал их все. Знаете, какие романы были моими любимыми? Те, в которых описывался мир без магии. Люди там не были праведниками, но они были хозяевами своей жизни. Мистические поиски и посулы высшего бытия не могли совлечь их с ясного и прямого пути. Герой, так герой. Гений, так гений. Тиран, так тиран. И никакого этого бесплодия умственного тупика. Я даже обрадовался, когда узнал, что умирают ведьмы. Думал, на очереди все хаосопоклонники и прочие первопришедшие. Предвкушал день, когда наш первенец возьмется за остроухих и покончит с этим унизительным партнерством. Он должен был стать для человечества кем-то вроде Мерлина с его ненасытным, яростным умом, такого же масштаба, только без примеси дьявольской крови. И все же, коллега, брать за образец опаснейшего преступника современности, стоит ли удивляться результату? Грех Адама и Евы не в том, что они вкусили от запретного плода, он в том, что они не решились на это сами, без наущения сатаны, или уж не трогали бы совсем это дерево, но тоже сами, а не потому что им запретили, а так, они просто пошли на поводу у одного вместо другого. Ну вот, я, кажется, набрался, что мы такое пьем. Подарок эльфов, кленовое вино, очень недурное, следовало бы узнать у них рецептуру, прежде чем приниматься за уничтожение остроухих, оно же эльфийское. Боюсь, и в рецептуре не обошлось без магии. Знаете, как они говорят, магия сделала из обезьяны эльфа. Костиганты смеются и едва успевают пополнить прогорающий костер бумагой. Ладно, пора с этим кончать, решает Джуд. Слушал бы и слушал, конечно. Но если ему суждено застрять в вечности, то не хотелось бы, чтоб рядом с этими двумя. Он подходит еще ближе и стучит железной перчаткой в автобусный борт. Вы это слышали? Ален вскидывается и смотрит сквозь рыцаря, стоящего в двух шагах. О чем это вы? Звук такой, металлом об металл. Должно быть, наш голем вырвался из саркофага, и уже идет за нами. Будем прощаться. Лучше еще выпьем. Неловко привстав, они снова чокаются над огнем. Джуд касается плеча профессора, но его рука исчезает под видимой поверхностью. Чувство такое, будто она погрузилась в воду. Почти как во время позавчерашней схватки с симулякром. Только теперь Джуд даже не уверен, кто тут симулякр. Рыцарь вынимает руку из профессора и замечает, что между пальцами остались прозрачные перепонки, пленка психоплазмы, из которой состоят призраки. В таких количествах она не опасна, цифры на арканометре даже не изменились, но Джуд все равно обтирает ладонь о траву, запускает пальцы в карман на поясе. Приходится постараться, чтобы в латной перчатке подцепить кольцо. Держа его на середине ладони, Джуд осторожно кладет сувенир Хаги на колено Экторацилласа, и он тут же проваливается сквозь ткань брюк. Сам советник ректора только отряхивает штанину. Издержки суперпозиции. Черт. Джуд подбирает кольцо, повторно нацепляв психоплазмы. Хоть не потерялось в траве, только просвет внутри золотого ободка затянут радужной пленкой. Джуд подносит кольцо к губам, резко в него дует, но, вместо того чтобы исчезнуть, дрожащий слой психоплазмы сначала обретает каплевидную форму, а потом, достигнув округлости идеальной сферы, отделяется от кольца и плавно летит, переливчатый, между двух костигантов. Там, где жар от костра плавит и колеблет воздух, летучий пузырь взвивается вверх и тут же лопается, рассыпая вокруг себя облако брызг. Несколько капель с шипением падают на горящие страницы. Несколько капель попадают профессору на лицо. Экторцилос снимает очки, протирает их платком и возвращает на переносицу. «Пресвятая Дева, это ты!» Он глядит, бледный, прямо на Джуда. «Ты пришел в себя, и теперь явился, чтобы свести счеты со своими создателями. Значит, зрение вернулось к тебе». Рыцарь оборачивается, проверяя, что профессор говорит с ним, а не с кем-то третьим у него за спиной. «Доктор, это я, Джуд Леннокс. Я бы поднял забрало, но арканометр показывает 3000 фауст. Придется вам поверить мне на слово. А нет, не придется. Вот, возьмите. Это передала Хага». Профессор растерянно принимает кольцо и, прочтя надпись на изнанке, возвращает взгляд на Джуда. «Вы с ней виделись. Она смогла выбраться. Надеюсь, сейчас она уже за пределами активной зоны. Я обещал ей, что приду за вами. Ален», зовет коллегу советник ректора, но тот продолжает в задумчивости поддерживать огонь. «А боже мой, сколько мы сожгли! Здесь ведь вся документация по проекту!» Профессор вырывает бумаги из рук Алена, тот в недоумении хмурится и тянется за следующей пачкой. «Ален, да очнитесь же! Это будет утрата не меньше Александрийской библиотеки!» Джуд стоит в стороне, пока доктор Целлас вцепляется Алену в плечи и тут же отдергивает руки. «Какой я же я осел! Его здесь нет! Он по ту сторону суперпозиции!» «Хм, что это за субстанция? Может, забрать у него бутылку?» Нехотя подсказывает рыцарь. «Да, это интересно. Мы здесь, он там. А тексты и вино, как соединительная ткань между мирами, реальны и для него, и для нас. Доктор, вы слышали, что я сказал? 3000 фауст. Господину Лурии мы уже ничем не поможем. Нет, нет, мне нужно подумать. Надеюсь, вы не подозреваете меня в том, что я могу оставить соратника. У вас нет авторучки. Раз эти документы реальны для него, мы могли бы написать ему». Джуд делает глубокий вздох. Меньше всего он планировал спасать члена совета директоров Армы Домини. Может, тот и не был эльфом или эльфийским пособником. Может, он и мечтал заодно с костигантами облагодетельствовать весь людской род. Но кровь анирленгских ведьм на его совести. И жертвы жемчужной чумы, тоже. А еще, и это чуть ли не главная его вина, его выбрала Джудит. Джуд трясет головой, отстраняет профессора. «Сдался вам всем этот Ален Лурия». Рыцарь наклоняется к сидящему у костра призраку. «Ален, слушайте меня. Я, Джуд Леннокс. Видит Бог, было время, и не так давно, когда я просто мечтал, чтобы фантомный мир прибрал вас. Думаю, мне бы удалось утешить даму, которая нас связывает. Но сейчас я скажу вот что. Можете сидеть здесь до конца вечности. Или пока не закончится эльфийская выпивка. И, по-моему, человечество от этого только выиграет. Но одному единственному человеку будет без вас плохо. Подумайте, наконец, о Джудит. Если люди для вас вообще что-то значат по отдельности, а не только как стадо, подлежащее спасению. Повтори, что ты сказал». Ален Лурия с дергающимся лицом встает и уже не нужно касаться его, чтобы понять. Он здесь. Но Джуд все равно складывает его пополам ударом латной перчатки. «Это за чертов багажник. Я все понимаю, но багажник, это было лишнее. Леннокс, что вы творите?» «Простите, профессор, не сдержался. Зато как-то легче стало. Закрыл старый гештальт. Что он здесь делает?» Откашливаясь и опираясь на автобус, спрашивает Ален. «Ален, хоть вы-то не начинайте. У нас есть дела поважнее, чем утрясать ваши домашние распри. Помогите мне собрать уцелевшие бумаги. 3000, доктор». «Вы не будете собирать уцелевшие бумаги, или спасать породистое эльфийское вино. Лаврилиона больше нет. Вы возьмете арканометр и как можно скорее покинете это место. Идите в любую сторону. Главное, чтобы счетчик мотал назад. И помните, доктор, вы мой должник. Я спас Хагу. Если вы выберетесь, разыщите рыцаря круглого стола по имени Кент. Расскажите ему обо всем. За пределами леса назревает война. И только ваши показания могут ее остановить. А вы? А мне и здесь хорошо. Я правильно понял, что ваш Франкенштейн где-то рядом. Он был в одной из капсул машины Теркантура. Внутри контейнера, в который попала молния. Вы сказали, у него что-то со зрением. Когда он вернулся к нам, он был страшно ранен. Его ослепили. А вот это отлично. Но мы погрузили его в кому, чтобы восстановить зрение. Черт бы вас побрал, бичующие дьявола. «Господин Леннокс, как вы не понимаете, его нельзя убивать. Такого шанса у нас больше не будет. Исследования еще не закончены». «Закончены, доктор. Как и ваш коллега, вы можете уйти или остаться до тех пор, пока магия окончательно вас не сотрет. В любом случае для вас исследования закончены». Покидая автобусный лабиринт, профессор оборачивается только раз, смотрит не на рыцаря, а на оставленные коробки с документами. Ален Лурия не обернулся ни разу. Наконец-то. Джуд берет несколько листов с поверхности еще не тронутой огнем стопки, сворачивает их в тугую трубку, наклоняется к костру. Пламя к этому времени распалось на несколько огоньков, подъедающих белые углы по краям черной чешуйчатой кучи. Рыцарь поджигает бумажный факел и обходит с ним пирамиду из коробок, задерживаясь тут и там, чтобы дать пламени приняться на новом месте. Погребальный костер костиганской мечты готов. На какое-то время в железном лабиринте становится светло, и живое янтарное зарево ложится на каркасы мертвых автобусов, а в пустых салонах приплясывают тени. Восходящий жар посылает к ночному небу объятые огнем листы. Они кружатся в воздухе, как бесцельные опаленные бабочки, и опадают пеплом. Джуд, присев на вакантное бревно, дожидается, чтобы прогоревшая пирамида обвалилась внутрь себя. Дымящиеся останки он заливает эльфийским вином и тщательно вытаптывает уцелевшие огоньки. И жаль тратить время на это скаутское прилежание. И нельзя иначе. В Сильва Альвана кто лесу не друг, тот враг. Да и в баках мог остаться бензин. В наступившей мгле рыцарь замечает, что руны на Эвелине почти померкли. Он поворачивает к себе тыл запястья, чтобы свериться с арканометром. Но, разумеется, видит только пустое гнездо. Нужно оглядеться. Контейнер с машиной Теркантура должен быть поблизости. Если, конечно, случайная пространственная воронка не забросила его на другой край земли. Джуд выходит из автобусного могильника и движется к дальнему краю поляны. Из-за кустов мало что видно, но как будто травяное плато обрывается там и ныряет в заросшую балку. Грузовик с контейнером мог опрокинуться и упасть в нее. Впрочем, гадать бесполезно. Похоже, магия основательно перетасовала ландшафтные формы, а дорогу, по которой ехал караван, полностью уничтожила. На середине открытого пространства Джуд замирает. Справа, на 2 часа в полусотни футов, молочно белеет статуя, ясно вычерченная на бархатном фоне чащи. Мужская скульптура, образчик завидной анатомии, доступная исключительно героям легенд. Хотя принять эту фигуру за статую можно было только в торопях и с испугу. Теперь видно, что это не мрамор, а живая плоть, бледная в матовом свете звезд и почти неподвижная, но, по крайней мере, вынужденная дышать. А вся эта атлетическая лепка действительно уснащает чье-то тело. Непонятно лишь, почему тело ногое или, вернее, почти ногое, если не считать облегающего и вроде как мокрого белья. А впрочем, понятно, раз его держали внутри капсулы в каком-то восстановительном бульоне, то уж, наверное, голым. Кроме трусов его облачение состоит еще из повязки на глазах. Вот опознание и закончено. Вот и встретились. Сверхчеловек не двигается. Джу тоже остается на своей позиции. Подышать. Подумать. Еще один поединок. И все будет кончено. Только бы не сделать какой-нибудь оплошности. Не поддаться ни страху, ни азарту. Да, ребра повредил не кстати. Но в бою со слепцом, думается, это не критично. Да и боя, похоже, удастся избежать. Прямо как заповедовал покойный магистр. Какой бой, в самом деле? Он просто подойдет и отрубит трансмутанту голову. Это все не очень по-рыцарски, конечно. Подкравшись, напасть на безоружного калеку. Было бы достойнее объявить себя, зачитать приговор. А еще лучше, выдать противнику меч, а себе завязать глаза. И скинуть Эвелин. Вот тогда себя будет ни в чем упрекнуть. Но кто знает, на что способен костиганский голем, пусть и слепой. В конце концов важно одно, он должен умереть. И если соблюдение правил дуэли может хоть сколько-то помешать такому исходу, придется их упразднить. Более того, надлежит считать трансмутанта крайне опасным вплоть до наступления смерти. Он стоит там, омываемый эманацией немыслимой силы. Такие дозы магии истребили бы любое другое существо. Или обратили бы в фантом. Стоп, а что? Если это и произошло, вдруг это очередной симулякр. Только один способ это проверить. Момент истины. Ну все, Леннокс, это и есть твое искупление. Время настало. Джуд вынимает аргумент из ножен и, ускоряясь, приближается к неподвижной фигуре. Шелест травы и скрежет доспехов выдадут его рано или поздно, но с этим уже ничего не поделать. До цели остается несколько шагов. Вот она, крепкая шея, впаянная в тугие валики трапециевидных мышц. Все, что требуется, провести чистый рассекающий удар между ямочкой на подбородке и еремной впадиной. Джуд изготовляет меч и на выдохе, на полушаге, посылает его в сверкающие полукружья. Трансмутант подается навстречу и, обхватив эфес вместе с руками Джуда, жестко останавливает уже разогнанный удар. Он даже не пытался уклониться или отвести лезвие. Он просто пресек атаку так мгновенно и окончательно, словно на пути клинка возникло препятствие из ясеня или камня. Джуд не сразу понял, что произошло. Мозг будто пропустил связующее звено между двумя состояниями. Только что трансмутант покорно стоял, а полоска стали летела навстречу его шее, и вот она уже не летит, а слепой атлет недопустимо близко, и все его мышцы напряжены и исчерчены вздутыми венами. Рыцарь выкручивает эфес, чтобы разорвать хватку, и вкладывается в это сильнее, чем нужно, потому что противник и не думал удерживать его. Ладно, не страшно. Клинок смотрит вниз, а оттуда один путь, наверх, наискось, рассекая врага от бедра до плеча. Но ни бедра, ни плеча уже нет перед ним, все это кануло в сторону, а джут с задранным в холостую мечом открыт для удара в корпус. Рыцарь вертится на упреждение, уходя от толчка, которого так и не последовало. Спокойно, не суетиться. У джуда возникает теория. Он еще раз пробует достать трансмутанта мечом, безуспешно, зато они снова сблизились. И уже рукоятью, а не клинком, рыцарь ударяет противника в правое бедро. Сверхчеловек стонет, ниже повязки на лице, оскал боли. Ага, значит, рана от шестого числа, нанесенная Каспаром Амидри, та самая рана, из-за которой сам джут волочил ногу во сне, значит, она еще не зажила. Развивая триумф, рыцарь сечет теперь уже острием, но и трансмутант меняет тактику. Уклонившись от лезвия, он впечатывает кулак во врехальковый шлем, и если сплав точно выдержал, то черепные швы, судя по ощущениям, едва не разошлись. Потряхивая звенящей головой, джут отступает. Что ж, выходит, слепец не так уж слеп и в придачу страшно силен. Хорошо, новая концепция. Сойтись вплотную и вцепиться в него, просунув между ними клинок. Джуда защитит Эвелин, а враг изрежется. Понятно, что, пока тот будет истекать кровью, джудовой голове придется вынести еще несколько ударов. Тут главное, не потерять сознание. Чего джуд не ожидал, так это того, что противник заговорит. Неужели сие, эталон рыцарской доблести? Тот, чья смелость и понимание чести столь бесспорны, что мои создатели сочли за должное повторить их во мне. Право, будь слово за мной, я бы настоял, что человек, который не гнушается нападением на безоружного, должен быть заклеймен как трус и жандарм. Джуд чувствует, как под шлемом начинают наливаться и гореть уши. Он бы и сам себя поклеймил, разве что попозже и желательно уже на могиле трансмутанта. Претензия не по адресу, хрипло бросает рыцарь. Меня тоже не спросили. Значит, ты умеешь говорить. Сверхчеловек разводит руками. Мысль изреченная есть ложь, и потому я предпочел бы безмолвствовать. Так что, может, перестанем плодить ложь и перейдем к делу. Похвальная кровожадность. Но я не дам тебе умереть в упоении боя. Ты умрешь иначе, наедине с собой, чувствуя наступление небытия, захлебываясь блевотиной собственных сомнений. Еще несколько минут, и магия просочится через твои доспехи. И это правда. Времени остается все меньше. Рыцарь атакует, делает ложный выпад, но враг предугадывает блеф, не уклоняется, и не оказывается там, куда хотел направить его джут. Как ты вообще меня видишь? Зрение мне без надобности. Я осязаю разлитую вокруг магию, а ты в ней, маленькое зияние, вакуум, отмеренный границами твоих заговоренных лад. Но не правда ли, волшебные буковки почти догорели? Магия вот-вот сомкнется. Джут обводит взглядом тусклые руны на панцире и пропускает сильнейший удар. Рыцарь падает на землю, ощущая и даже слыша, как острые края надломленных ребер рвут прилегающие ткани. Он все еще не чувствует боли, но, если порвется легкое, драться он уже не сможет. Я знаю все твои помыслы, все твои финты, ведь ты дерешься так, как это сделал бы я. Это ты дерешься, как я. Это ты, копия, вторсырье, помесь из пробирки. Сверхчеловек поднимает лицо к бледному свечению звезд. Что ж, это правда, я не первичен. Пока есть ты. Но уже совсем скоро ты будешь ничто. Растерянное, испуганное ничто без имени и тела, беззвучная вибрация в океане психоплазмы. Исступленный фантом, забывший себя. Стиснув зубы, джут встает на ноги и занимает боевую стойку. Я, джут Ригдейл Леннокс, рыцарь круглого стола, першандильский драконоборец, молния архипелага. А это мой меч, аргумент. А у тебя даже имени нет. Слова, слова, слова. Гремит ли что? Что пусто изнутри. Хочешь правду? Тебя уже нет. Ты погиб еще там, на Першандиле. Могла ли твоя Джудит уйти от мужа к призраку? Не могла никогда, что бы ты там себе не говорил. А лаврилионский эксперимент? Ты правда возмущен, что тебя принудили к участию? но никто еще не спрашивал согласия симулякра. Вспомни первый закон. Джуд начинает сближение и следит за тем, как пятится трансмутант. Да, тот прихрамывает. Нужно навязывать бой. Вступая в РКС, ты полагал, что это восстановит тебя на стезю призвания. И снова ложь. Тебя наняли. Наняли по прямой указке Алена Лурии. И ты сослужил Костигантом как нельзя лучше. Уже во второй раз. Кому ты только не послужил за это время. Даже ведьмам, что привели тебя в вертеп под названием «Чумный барак». Ты, разумеется, думал, что нашел его сам. Джуд резко вышагивает, норовя достать клинком ногу противника. И опять тот ускользает от удара. Он слишком быстр, даже при своей хромоте. А Джуда сковывают доспехи. И, наконец, твой финальный подвиг. Экспедиция в Сильва-Альвана. Пожертвовать собой, да и юной госпожой верной, но помешать рыцарям круглого стола вырезать оставшихся ведьм. Ну конечно, кто, если не ты? Ведь невозможно допустить, что Алену Лури, твоему заклятому врагу, хватит совести и мудрости, чтобы самому исправить содеянное. О чем ты? Когда мои создатели поняли, чем чреват геноцид ведьм, они испугались последствий. Меры уже приняты. РКС не получит последний заказ на оружие от армы Дамими. Нечто постигнет груз с велинами еще в пути. Так что война отменяется. Но не благодаря тебе. Ведь тебя нет в уравнении. Я еще впишу себя в уравнение. Когда убью тебя. Сверхчеловек Белозуба смеется. Будь я действительно твоей копией, мы бы дрались до изнеможения, не имея друг над другом никаких преимуществ, и только случайность разрешила бы наш поединок. Но я не твоя копия. Я сильнее и дальновиднее. И мне не угрожает магия. Сознание моего долга защищает меня. Моего долга перед совершенством. А ты, ты лишь фантом в латах. Признай, наконец, что там, под аврихальковой оболочкой, ничего нет. Джуд взводит меч, изготовляя его к бою. А потом опускает. Вонзает его в землю. Почему-то именно сейчас, перед началом новой бесплодной атаки, он понял, что мира, в котором он еще мог победить, не стало. Слишком много времени упущено. Можно драться и дальше и дать выход ярости, только ярость ушла, сцеженная в грунт, непоправимая уже вступила в свои права. В новом мире иное все. Секреция адреналина угнетена, сила отрешенности превышает силу притяжения. Ярости нет, и ужаса нет. Наверное, это потому, что можно бояться смерти, только если жил. А это не его случай. На лбу остывает испарина. Удивительно. Несколько часов назад с каким жаром он убеждал Софию, что наконец-то очнулся от драконьего кайфа и его судьба снова подчиняется ему. И с каким жаром ответила ему София, запрокидывая взмокшие рыжие пряди и скользя пальцами по его спине. Он даже ее не смог уберечь. Единственную, кто ему доверился. Еще одно его рыцарское поражение. Может быть, самое главное. Неудача за неудачей. Неразрывный круг бессмысленности, как воронка, по краю которой несется его лодка, а он в ней сжимает оторванный румпель. Паладин тщетности и агент пустоты. Антирыцарь. И все-таки. Джуд подставляет взгляду ладони, закованные в сталь. Он ведь надеялся. Горевал. Сомневался. Упорствовал. И даже успел вдохнуть счастье из теплой гущи медных волос, да в такой концентрации, что едва не отнялись ноги. Может, предназначение и оказалось фальшивкой, но все остальное было настоящим. Не может быть, чтобы внутри Эвелина ничего не было. Он отстегивает и снимает перчатку. Рука на месте, разве что липкая и в бледных пятнах. Снимает другую перчатку. Ну вот, уже кое-что. Обе руки при нем. Он нащупывает пальцы, различая под кожей пульсацию крови. Нет, этого мало. Это еще ничего не доказывает. Он отщелкивает крепление на горле, обхватывает шлем, поднимает его над собой и отбрасывает в сторону. Трогает свои волосы. Лицо. Вся голова на месте. Вполне себе неплохо для призрака. Джуд открывает контрольную панель на левом наруче и медлит. Вся эта магия вокруг. Больше 3000 фауст. Почему, собственно, он еще не мутировал? Почему до сих пор не заперт внутри закольцованного кошмара или не размазан по вогнутой линзе безвременья? А может, ему только кажется, что не заперт и не размазан. И все это – посмертный сон. Ну, если так, то он и подавно ничем не рискует. Пальцем Джуд выводит на панели команду аварийного снятия доспехов, и, грохоча, слои аврихальковой брони опадают на траву. Сразу становится зябко. Разгоряченное тело под легкой стеганой тканью пронизывает ветром. Ветром и магией. Оттянув ворот, Джуд заглядывает внутрь. Он бы и в штанах проверил, но комбинезонный крой не позволяет. Впрочем, на ощупь все определенно на месте. В осанке сверхчеловека происходит небольшое колебание. Он делает шаг навстречу и останавливается, поводя головой и улавливая идущие спереди звуки. «Я больше не различаю тебя среди магии, но слышу, как ты дышишь. Слышу твое сердце. Разве ты еще здесь?» Предупрежденный свистом рассекаемого воздуха, трансмутант уворачивается от клинка. «Почти». На этот раз Джуду удалось его зацепить, и разрез на покатом плече выпускает вниз по руке широкую дымящуюся ленту. Отшатнувшись, неверно поставив хромую ногу, упав и проворно поднявшись, гигант срывает с лица платок. Джуд вздрагивает от отвращения. Похоже, восстановительной процедуре не хватило пары недель, чтобы вернуть глазам трансмутанта прежний вид. Его глазные яблоки налиты кровью и обернуты мутной пленкой, а кожа вокруг – желто-коричневая от полученных гематом. Он смотрит прямо на Джуда, хотя и сквозь сильный прищур, значит, зрение частично вернулось к нему. «Ты уцелел». Он медленно отступает, зажимая рукой сочащуюся рану. «Похоже, мои создатели не совсем заблуждались на твой счет. Ты станешь одним из героев, которые переживут старый мир. Я признаю тебя и твое право, Джуд Ригдейл Леннокс. Теперь ты волен распорядиться собой, как пожелаешь. Я не удерживаю тебя. Я не уйду, пока ты жив. Ты знаешь, что обречен. Мы можем покончить с этим сейчас или дождаться, пока потеря крови лишит тебя сил. Выбор за тобой. Сверхчеловек больше не пятится. Достигнув середины поляны, он, уже не щурясь, взглядывает на чернильное небо. В продолжении глубокого вздоха осматривает звезды, а потом, как бы опомнившись, опускается на колено. Склоняет голову. Джуд становится рядом и протягивает трансмутанту брошенный им платок. «Будет лучше, если ты завяжешь себе глаза, иначе в последний момент ты попытаешься уклониться, и удар может получиться неопрятным». «Я не подведу», — качает тот головой, отказываясь от платка. «Тебе есть что сказать напоследок». Трансмутант поднимает на Джуда свои жуткие зрячие бельма. «Я был свидетелем чудес, которые вам, людям, и не снились. Я слышал гимны светил, приводящие в движение космос. Я пил от незамутненных ключей, бьющих из-под священных корней Ирминсуля. Что такое человеческая жизнь перед лицом этих таинств? Комедия праха. Время умирать», — кивает Джуд, занося клинок над мраморными плечами. «Да, герой, время умирать». Только сейчас Джуд замечает возле трансмутанта небольшое скольжение света, блестящую грань, укрытую в высокой траве. Аргумент не успевает опуститься, когда приговоренный к смерти выставляет над собой меч. Звенит сталь, и отбитый клинок непослушно танцует в руке Джуда. Он едва успевает парировать следующий удар, и вновь начинаются кружение и схватка. Джуду никак не удается поймать поток боя, преодолеть разрывы между своими защитами и атаками. Получается мозаично, нервно. Похоже, враг был прав. Они дерутся слишком схоже, не умея пробить оборону друг друга. Железо скользит, а железо опять и опять, не задевая ничьей плоти. Остается держаться, пока потеря крови не измотает противника. В какой-то момент Джуд пропускает удар кулаком в скулу, не самый сильный, но с него запускается цепочка запозданий. Едва успевает отбить здесь, едва успевает парировать там, а на третий раз не успел. Запястье вооруженной руки и часть предплечья обожгло, там лезвие расшило мышцы не до кости, но все же глубоко. И все. Нагло ударяя по мечу, даже не целясь в Джуда, сверхчеловек выбивает из его рук клинок. «Ну а ты?» Свободной рукой трансмутант подбирает выпавший аргумент. «Скажешь что-нибудь напоследок? Армия сумрака ждет». Прямые ряды одинаковых силуэтов, скрепленные общим безмолвием, застыли один за другим. Потускневшие латы не блестят, а наоборот, словно притягивают к себе призрачный свет, растворенный в окружающей мгле. Забрала подняты, но вместо лиц под ними только сгустки тьмы. И если начать вглядываться в эти сгустки, то можно очень испугаться, когда один из них всколыхнется, а следом из него покажется острое рыльце морского угря. Долговязая рыба плавно покидает свое стальное укрывище и, глянцево переливаясь, исчезает в сине-зеленых сумерках. Нет, эти полые истуканы не дождутся сигнала к атаке. Вечно готовые, но не призванные. И единственным их знаменем так и останется запаянная в полиэтилен транспортная накладная. Смотреть здесь больше ни на что. София взмывает сквозь железные перекрытия и, преодолев несколько слоев мглы, оставляет под собой корабельные руины. Накрененный борт с именем Регинлей служит сам себе надгробием. Поверхность моря неспокойна, шумная, морщинистая, свинцово-серая, в рассыпчатых слюдяных бликах. Забрав вверх, девушка устремляется к порту Камелота. Сквозь борющихся с ветром чаек, над остроугольными загривками натруженных крановьих шеи, под ней начинается город. Что-то не так. Зигзаги улиц затоплены людьми, но люди никуда не движутся, не взлетают кверху звуки человеческого скопища. Стоячая толпа просто слабо колышется в каменных берегах. Иной раз кто-то падает, опрокидывая заодно и пару соседей. Тогда окружение слабо вздохнет или всхлипнет, а потом снова все стихает. На высоте третьего-четвертого этажа клубится зыбкая каша из сновидений. Сны душные, неразборчивые, замешанные на боли от соднящих в неподвижности суставов, переполненных кишок и других неудобств. Вглядываться, укрупнять происходящее смысла нет. Все и так ясно. Марининой формуле наконец-то нашли массовое применение. Не спят только кошки. Настойчиво трутся о равнодушные ноги и принюхиваются к лицам упавших. Или нет, не только кошки. На одном из балконов, над облаком сонного марева, стоит женщина. Обеими руками она держит дымящуюся кружку с кофе. В ее тонких пальцах вечная мерзлота, горячая керамика едва прогревает кожу. Ночью накануне она почти не сомкнула глаз. От этого теперь чувство, будто ей под веки попал песок. Комично. Внизу все спят, а ей пока нельзя. София знает ее. Это Клервана, предводительница ведьмовского десанта, на которой они с Джудом наткнулись в лесу. Только сейчас ее волосы распущены по плечам. Клер, на балкон выходит вторая, незнакомая, от них уже пахнет. Надо что-то делать. Начинайте их будить. Небольшими группами. Пусть уходит. Детей пока не будете. И крепких парней, тоже. Детей оставляем. Да, тех, которые помладше. Которым еще нельзя на большие аттракционы. А конвент не опасается, что опустелый город захотят занять эльфы. Конвент считает, что, пока в Камелоте остаются дети, люди будут защищать его. Не изнутри, так снаружи. Ну да с эльфами мы договоримся. А что насчет защитников Вальманса? Предложите им оставить замок. Если откажутся, будем поднимать выносливую молодежь. Устроим старомодный штурм. Вы что? Кричит София. Все-таки решились на свою революцию. Ее не слышат. Получив запас распоряжений, незнакомка уходит, а Клервана остается дуть на кофе и устало следить за слабым шевелением на улице. Девушка пробует вмешаться в мысли русоволосой ведьмы, заставить ее изменить приказ, но ничего не выходит. Это все равно, что пытаться сделать больно воздуху. Вернее, это сама София как будто стала воздухом, чем-то бесплотным. Надо предупредить папу, и Саскию, и всех этих бесконечных Н, Кэт, Лор, Кор. Хотя они и не очень приятные личности. Девушка переносится за город, вдоль полыхающих на солнце рельсов, мимо убранных полей, через виноградники, взлетает на крепостную стену Вальманса. На галерее, там, где она в одиночестве пила вино, а потом при звездах разговаривала с Джудом, сэр Кент и Саския приникли к бойницам. Старый рыцарь смотрит в бинокль туда, где из-за холма поднимается несколько дымов. У Саския свой оптический прибор, прицел винтовки, которую она держит с расслабленной небрежностью. София не удивлена. Как же я рада, что вы в порядке. София и обняла бы подругу, да нечем. Скоро здесь будут ведьмы. Они хотят, чтобы вы сдались, а то они пошлют на штурм заколдованных людей. Какой план-то? Спрашивает Саския, не поворачиваясь. Мы же тут вечно не будем сидеть. Они придут, откликается Кент. Рано или поздно. Магия здесь не действует. Так что тут мы и навяжем им генеральное сражение. Растерянная и злая от того, что никто ее не слышит, София оставляет галерею и осматривает крепостной двор. Вот где жизнь, да еще и пестрая. Похоже, сюда стеклись все избежавшие сонной напасти. Тут и несколько рыцарей в авелинах, и гимназистки, делящие пачку сигарет за дощатым сараем, и праздный народ, и молящиеся, и дружные трудяги, занятые переноской каких-то хозяйственных снастей. И бабы за штопкой полотняного навеса, и мужчина 40 лет в галстуке и пиджаке, осоловевший от рыдания и прижимающий к себе свой портфель. В одном из внутренних покоев София отыскивает папу. Вспотев от напряжения, он зашивает изогнутой иглой чью-то окровавленную ляжку в распоротой штанине. Пациент не смотрит на совершаемое с его ногой, будто отрекся от нее, зато истово вперяется в другое. В святое распятие, доступное для обзора на груди папиной ассистентки. А, это старшая из сестер Тиглер, Мэри Кэт, явно положившая взгляд на Джуда. Но сейчас ей не до этого. Девушка занята тем, что придерживает края раны. Смотри-ка, заделалась медсестрой, хотя до этого ставила уколы только лошадям. А впрочем, похоже, ее декольте и в самом деле сойдет за разновидность анестетика. София уже не пытается обратить на себя внимание. Да и не вовремя бы это было. Отец как раз вяжет узелок на последнем стежке. Справляется он вроде бы неплохо, а ведь не занимался этим со времен медфака.